Это скорее признание того факта, что когда перед тобой множество равножеланных возможностей, ни одна из них, будь и ты отдашь ей предпочтение, надолго тебя не устроит перед лицом остального равножеланного множества, хотя по сравнению с любой другой возможностью, если брать по отдельности, она ничуть не хуже. Мне вдруг сейчас пришло в голову, то есть в 7:55 вечера во вторник, 4 октября 1955 года, когда я все это пишу наверху в спальном блоке, что если принять последнее наблюдение за метафору, то как раз и выйдет история моей жизни в одной фразе. Если быть точным, в последнем члене двойного номинативно-предикативного выражения, являющегося, в свою очередь, второй независимой частью этого более чем замысловатого, сложно сочиненного предложения. Ну, убедились, и я, в самом деле, преподавал грамматику. Оно, в общем-то, и не предполагалось, что вы будете чувствовать себя свободно в комнате директивы консультации, потому что, в конце концов, вы приходите сюда не расслабляться, а за советом. Чувствуя вы себя совершенно свободно, советы доктора вы стали бы принимать это к между делом, с линцой. Вроде как завтрак, который вам приносит в постель облаченный в ливрею слуга, то есть излишне критично. Это взяв, а то отодвинувши в сторону, и ели бы столько, сколько вам хочется, не больше и не меньше. И ясное дело, подобное состояние духа было бы в комнате директивы консультации абсолютно неуместным, поскольку здесь не кто-нибудь, а вы сами вверяли себя в руки доктора. Ваши желания подчинены его желаниям, а вовсе не наоборот. И совет дается вам не для того, чтобы ставить его под сомнение или даже просто обдумывать. Сомнение есть дерзость явная. Обдумывание же бессмысленно. А для того, чтобы ему следовать. «Это совершенно неудовлетворительно», — сказал доктор, имея в виду мое тогдашнее обыкновение работать только тогда, когда у меня окончались деньги, и браться в подобных случаях за первое, что подвернется под руку. С этим пора кончать. Он сделал паузу и принялся меня разглядывать. Такое у него обыкновение, гоняя сигару из угла в угол рта и показывая розовый из-под языка. Отныне вам предстоит взяться за труд куда более осмысленный. Карьера, вы понимаете меня? Призвание — дело всей жизни. Так точно, сэр. Вам 30. Так точно, сэр. И вы что-то там закончили. А специальность — история, литература, экономика, искусство и науки. Вы что, специалист-универсал? Ну, не так, чтобы совсем. Искусство и науки — а есть хоть что-нибудь на этом свете, что не являлось наукой или искусством? Вы изучили философию? Да. Психологию? Да. Политологию? Да. Так погодите минутку. Зоологию? Да. Ага, и филологию тоже. Романскую филологию и культурную антропологию. Это было чуть позже, сэр, в аспирантуре. Если вы помните, я арх. Сказал доктор, как будто харкнул, чтобы плюнуть на мою аспирантуру. А искусство взламывать замки вы в аспирантуре не изучали, а искусство адюльтера, а парусное дело, а искусство перекрестного допроса? Нет, сэр. А эти что, не искусство с науками? Я собирался писать магистерскую диссертацию по английскому, сэр. Черт вас подери! По английскому чему? Мореплаванию? По английской колониальной политике? По английскому некодифицированному праву? По английской литературе, сэр? Но я не закончил, сдал все устные экзамены, но диссертацию так и не написал.